Глава 49. Старый инквизитор. Той ночью Фергюс нервно мерил кабинет шагами. После очередного круга он остановился перед книжным шкафом и с размаху ударил ладонью о дверцу. Книги попадали. Старик стиснул зубы и снова стал ходить по кабинету, словно хищник, загнанный в клетку. «Дрянные существа!» Не выдержав, выругался он и снова занес руку для удара. В этот раз досталось входной двери. Рука заныла. Кожа щипала от заноса и ссадин, на время отвлекая инквизитора от мрачных мыслей. По каменной стене Фергюс бить не стал. Опасался повредить хрупкие старческие кости. Принцесса пропала из поместья. Ее похитили. А следом несколько повстанческих отрядов устроили волнение, и Демир, спешно созвав войска, покинул неприступный замок ради спасения королевства. И все это в то время, когда в королевстве поселился еще один ящер. Инквизитор остался в Мондо-Итале. Его настроение напоминало бушующий океан, готовый поглотить все вокруг. К счастью, возникли дела, способные унять его ярость. «Лорд Кэддинберг?» — в кабинет заглянул призрак. «Секретарь лорда Карелла ожидает вас внизу». «В подвалах», — он усмехнулся. Инквизитор в ответ улыбнулся широко, словно умалишенный, и поспешил вниз. Он обрадовался, что сможет заняться пытками. Зачем причинять боль себе, когда можно выместить злость, мучая других? Фергюсу указали на допросную комнату, в которой содержался секретарь сбежавшего лорда Карелла, и открыли дверь. Инквизитор резко поднес свечу к лицу арестанта, почти обжигая кожу несчастного. Призраки передали, что секретарь не сознался, куда сбежал его хозяин, потому его пришлось тащить в допросную комнату. «Здравствуйте, лорд Кэддинберг», — проблеял арестант. «Мне передали, что ты не слишком-то разговорчив». Секретарь опустил голову. Седые волосы сбились в ком, смазанный кровью. В крови были и губы, и левая сторона шеи, и рваный воротник. Старик обернулся к призракам и кивнул, чтобы закрыли дверь. «Может, со мной ты будешь более словоохотлив?» — спросил он доверительным тоном. Арестант отрицательно помотал головой. Фергюс вздохнул. Этого стоило ожидать. Предатели окружили себя верными людьми. Но так ли безгранична их преданность? На столе уже стоял ящик с пыточными инструментами, и инквизитор, медленно проведя пальцем по крышке, открыл его. В желтом пламени свечи орудия пыток притягательно поблескивали. Фергюс знал много способов пыток. Выкручивание конечностей, пытка водой, огнем, стул с шипами, дыбы и еще множество всего. Но инквизитор считал все эти способы не слишком эстетичными. Зато всякие мелкие железные приспособления всегда манили его. «Посмотри, друг мой!» «Ты когда-нибудь видел такое?» Секретарь поднял голову и прищурился, разглядывая блестящие инструменты. «Нет», — ответил он. «Давай я расскажу тебе немного об этих вещицах. Вот ножи, гвозди, сам понимаешь, для чего они, пояснять не буду. Идем дальше. Кочерга. Тут все просто. Нагреть, прислонить раскаленный конец кожи. Ничего выдающегося. Кляп полезен, когда мне надо заткнуть допрашиваемого, если надоели его крики. О, а вот довольно интересный инструмент. Он называется груша. Его засовывают в разные отверстия, а потом его конец начинает расширяться внутри человека. Вот так». Фергюс продемонстрировал, как именно, а секретарь поморщился. «Говорят, это очень неприятно». Инквизитор помолчал немного. Упомянутые инструменты он выложил на стол перед секретарем. «Подумай, друг мой, не хочешь ли ты мне ничего рассказать?» Губы арестанта тряслись, а на лбу выступила испарина. Капля пота потекла вниз по щеке, словно слеза, но секретарь ответил едва слышно. «Нет». Фергюс пожал плечами. «Ладно, тогда продолжим экскурсию по моему чудо-ящику. Вот этот инструмент мне особенно нравится». Он достал приспособление, напоминающее железное кольцо с зубьями внутри и винтами снаружи. «Кольцо сжимается, когда крутишь винты. В него можно засунуть ноги, руки, даже шею, если постараться». Фергюс придирчиво осмотрел голову секретаря, прикидывая, пролезет ли голова внутрь кольца. Он даже примерил кольцо ему на голову и чуть надавило, секретарь вжал шею, как нахохлившаяся птица. «Так вот», — продолжил старик, — «эти стальные зубья впиваются в тело, а кольцо сжимается все сильнее и сильнее до тех пор, пока человек не заговорит. Кстати, тебе на голову кольцо налезает. Может, начнем с него?» «Не надо», — тихо попросил секретарь. «Почему же не надо? Неужели ты хочешь мне что-то рассказать?» Арестант сжал губы. Желваки гуляли по морщинистому лицу. «Что вы хотите знать?» — выдавил он. Фергюс улыбнулся. Он уже мысленно праздновал победу над строптивцем. «Ты ведь знал о том, что лорд Карелл с женой и дочерью собирается уезжать. Точнее, сбежать, верно?» «Верно, милорд». «А почему я не знал, что ты об этом знаешь?» Голос инквизитора стал на тон строже, жестче, властнее. «Потому что вы притащили бы меня сюда». «И вот ты здесь. Тебе придется обо всем рассказать. Итак, где лорд Карелл и его семья?» «Уехали», — со вздохом произнес секретарь. «Куда?» — спросил Фергюс, не получив ответа, повторил. «Куда?» Секретарь молчал, опустив взгляд. Инквизитор покачал головой. «Какое глупое упрямство! Неужели этот жалкий баран не понимает, что молчание будет стоить ему жизни? Не стоило злить Фергюса сейчас, когда он и так был в ярости из-за похищения принцессы». Старик потянулся за кольцом с шипами, схватил секретаря за волосы и приготовился надеть на него приспособление. Тот взвизгнул и принялся выгибаться, но инквизитор держал арестанта крепко. «Я буду говорить! Буду!» Глаза арестанта казались стеклянными от слез. «Хорошо!» Фергюс пока не ослабил хватку. «А вы меня все равно убьете, даже если я расскажу вам, где лорд Карелл, да?» «Я тебя убью, если ты продолжишь трепать мне нервы!» Фергюсу надоело ждать. Он с силой надел кольцо на шею секретаря, не слишком заботясь о том, чтобы зубья не расцарапали несчастному голову, и сжал пальцами винт. «У меня кончается терпение, а у тебя время, друг мой!» Инквизитор крутанул винт, и кольцо сжалось, а острые зубья приблизились к шее свидетеля. «Значит, вы меня убьете?» Голос секретаря дрожал. «Я решу, что с тобой делать!» «Я же не сделал ничего плохого! Пощадите меня!» — заныл секретарь. Инквизитор сжал зубы. «Куда спрятался лорд Карелл?» Зубья пыточного кольца вошли в кожу секретаря. Тот застонал. Он боялся дышать, боялся глотать, боялся говорить. При любом движении зубья впились бы еще сильнее. «Где Карелл?» Фергюс не отнимал пальцы от винта. «Уехал по северной дороге в Калидион. Надеется получить поддержку Калидионского короля». Инквизитор усмехнулся. «В Калидион, значит?» «Да, да. Он должен остановиться в приграничной гостинице и там ждать помощи от калидионцев». «Гвардейцы докладывали, что границу беглый лорд пока не пересекал. Значит, помощь еще не подоспела». «Отлично!» — старик потер руки. Секретарь облегченно вздохнул, а зря. Ведь Фергюс еще не закончил. «Ты ведь не врешь?» Инквизитор еще немного подкрутил винт. «Нет, милорд!» — взвизгнул свидетель. «Не вру! Клянусь вам!» «Ладно!» — смилостивился Фергюс. Он снял с секретаря кольцо, даже постарался сделать это аккуратно. Он был доволен результатом этого допроса и уже предвкушал следующий, на котором он развяжет язык презренному лорду Кареллу. Старик постучал в дверь, подав условный сигнал. Тут же вошли призраки, которые все это время ждали окончания допроса. «Сознался!» — поделился с ними Фергюс. «Куда ехать за Кареллом?» — повеселели призраки. «По северному тракту в сторону Калидиона. Возьмете его на границе. А с этим что делать?» — они кивнули в сторону израненного секретаря. «С этим?» — Фергюсу потребовалось время, чтобы решить. Он несколько раз прошелся взад-вперед по тесной комнате. «Пришлите к нему лекаря и посадите в тюрьму. Лорда Новелла и его секретаря тоже в тюрьму. Наказание для них я придумаю позже. Инквизиция не прощает предателей».